Наши самые страшные предположения, что сюда мчится целая армия, возглавляемая если не сотнями, то десятками чистых, были опровергнуты. Максимум, что нас могло ожидать, это еще одна пятерка чистых, месяца через два. Хорошо, кстати, что мы с собой никого из местных не взяли. Этот чистый, каким-то неведомым нам образом, сходу распознал в нас внешников. Наша легенда о том, что мы никакие не внешники, а их потомки, вызвала у него истерический смех. «Потомки?» — хрипло засмеялся он. «Какие вы потомки? Мы видели огненный шар, на котором вы к нам прибыли из-за изнанки. Проклятые демоны, вас всех надо сжечь. А как ты собрался нас сжечь, если мы прибыли на огненном шаре?» С невинным выражением лица поинтересовался у него Сёма. «Все очищающие пламя высшего способно справиться с любым демоном. Да в каком месте мы демоны?» — возмутился Мел. «Мы такие же люди, как и вы. Ого, только более вменяемые», — пробормотал Сёма. «Вы не люди, вы демоны. Да кто тебе такое сказал? Он. Что за он? Он. Он всемогущий всеведущ. Именно он указал нам, где вас найти. Ну, допустим», — сделал вид, что согласился Мел. «Предположим, что этот некто он указал вам наше местоположение, и что, приказал нас убить, да, прям вот так и сказал, мол явитесь туда-то и туда-то, в такое-то время и уничтожьте всех пришельцев, да, заорал он, когда Сёма решил его слегка простимулировать на откровенную беседу, не все их, только тех, кто обладает силой, ну вот видишь, чего обманываешь, что, говорил бы сразу правду без этой вот своей фанатичной лабуды, глядишь, целей был бы, в прямом смысле этого слова, как ни в чем не бывало покачал головой Сёма, а то ишь какой кровожадный, убить всех, маньяк какой-то, честное слово, а с теми пленными, которых вы сюда в клетках притащили, что ты собирался делать, нечестивые должны были отдать свою силу нам, нечестивые, это орки и гоблины, а люди, это глупцы, которые отрицали свет нашей истины, только он достоин того, чтобы ему поклонялись. «Приятель, нас тут опиумом для народа кормить не надо. Я сам тебе могу такое задвинуть, что твой жалкий мирок рухнет в одночасье. Так что ты прекращай это дело, а то до конца допроса не доживешь», — перебил его Сёма. А потом этот псих, который чистый, начал что-то бормотать себе под нос. Слов было не разобрать, так как говорил он слишком быстро и тихо. «Походу, ты его сломал, Сёма», — обратился я к приятелю. «Да я не специально». Пожал он плечами в ответ. «Эй, слышь, припадочный!» Сёма ткнул его пальцем, но никакой реакции в ответ не добился. Хуже того, активировавшееся зрение показало мне, что в теле этого фанатика-сектанта начала формироваться энергия, и с каждой секундой ее становилось все больше. Дошло до того, что у него даже глаза начали светиться. «Сёма, сожги его! Мел, щитом накрой!» — закричал я, прикрывая свои глаза рукой. Ребята отреагировали моментально. После моих слов, они переглянулись, после чего из рук Сёмы полилось темное пламя, а Мел накрыл тело чистого полусферой. Стоило темному пламени вгрызться в тело фанатика, как раздался хлопок, и стенки щита Мела окрасились бордовым цветом. Свечение угасло, и Мел отменил щит. Вместо тела фанатика осталась однородная масса, источающая дикую вонь. «Фу, ёпт!» Мы дружно сморщились и закрыли носы. «Сёма, сейчас делаю», — ответил мой друг и вытянул руки в сторону месива, которое я удерживал телекинезом, не давая растечься по всему полу. Десяток секунд, и на полу ничего не осталось. «Что это было?» — озадаченно пробормотал Мел. «Дэн, ты что-то увидел?» «Да, его тело начало наливаться энергией. Еще бы секунд пять, и он бы просто взорвался. Вот только я одного не понял. Чего? Откуда он резко столько энергии получил? Выпусти он ее в нас, и не факт, что твои щиты бы выдержали, Мел. Ну, чего теперь об этом думать?» Нервно усмехнулся Сёма. «Надо просто еще парочку подобных типов отловить и расспросить их. Займешься?» Повернулся я к нему. «А чего я-то сразу?» Выставил он ладони в мою сторону. «Ну так, инициатива инициативит инициатора. Слышал про такое? Придумываешь ты все», — махнул он рукой. «Пойдем лучше на воздух. Как-то мне тут не нравится». По итогу допроса, появилось больше вопросов, чем ответов. Единственное, что было ясно, это что в большом мире на нас могут открыть охоту, стоит кому-то узнать, что мы внешники. И что теперь, сидеть в этой попе мира до конца своих дней. Ну, мы не за этим сюда летели, если что. Да и как-то я сомневаюсь, что тот же Зубр будет спокойно сидеть на месте или прятаться по лесам. Не такой он человек, а ведь с ним уехало немало человек. Учитывая, что они профессиональные убийцы, то, если чистые действительно устроит на них охоту, крови прольется немало. Что нам делать в этой ситуации? Ну, я пока вижу только один вариант. Нам надо разведать ближайшие окрестности, уничтожить всех чистых и сочувствующих им, прокачать свои силы, лучше их понять, и, как вишенка на торте, начать планомерный захват земель. Наши главные преимущества – это современная техника и полученные нами силы. И если первая может со временем сломаться или быть уничтожена, то обретенные силы останутся с нами до конца жизни. Надеюсь, долгой и счастливой. Я поделился своими идеями с ребятами, и они со мной согласились. Сёма только дополнил, что можно ускорить процесс, пойдя по пути Хигаши. Тот, к слову, при захвате крепости показал себя с наилучшей стороны. Скорость, с которой он двигался, и легкость, с которой отрубал противникам головы и конечности, поражали. Вот только поглощение силы орка не прошло для него даром. Он стал раздражительнее. Да и в бою, по словам Мела, он действовал излишне жестоко. Так что вариант с поглощением чужой силы выглядел не так однозначно. В замке графа мы решили задержаться. Выживших стражников разоружили и заставили похоронить павших товарищей. Любви к нам это не прибавило, но что поделать. Ладно, хоть пока дальше злых взглядов дело не заходило. Через пару дней нашего здесь нахождения, я вышел во двор, чтобы потренироваться. Мы решили, что тренировки необходимы, если мы хотим не только выжить, но и встроиться в местный социум. Да, многие из нас, благодаря Вирту, в целом неплохо владели холодным оружием, но до идеала нам было далеко. Вдобавок, мы учились использовать свои силы в бою. И вот, вышел я во двор и шел на оборудованную для тренировок площадку, как вдруг в моей голове раздался зов. Сначала еле слышно, я даже подумал, что меня кто-то зовет, но, когда я оглянулся, никого поблизости не заметил. Только Сёма с парой ребят стояли на тренировочной площадке, но звук шел точно не от них. Это было пипец, как странно. Зов усилился, и к нему добавилась нарастающая боль. Я смог пройти всего с десяток шагов в сторону тренирующихся ребят, когда увидел, что Сёма упал на землю. Остальные парни, с которыми все было в порядке, удивленно закричали и начали тормошить Сёму, пытаясь привести его в чувство. Вот только все было бесполезно. Более того, его начало трясти, словно в него угодил заряд Гранкана. Я еще успел увидеть, что они меня заметили и начали что-то кричать, указывая на Сёму, как очередная вспышка боли поглотила мое сознание, и я рухнул на землю. Глава 22. Приходить в себя, когда тебя лупит по щекам, удовольствие из разряда сомнительных. Ладно бы еще оплеухи отвешивались нежными девичьими руками, так нет, лупила меня явно мужская рука и, судя по ощущениям, приводить в сознание меня начали не только что. Попытался отмахнуться, но в руках была такая слабость, что я с трудом приподнял ее в воздух. Судя по очередной оплеухе, мои потуги не были замечены. Я открыл глаза, по которым тут же ударило ярким светом, и увидел приближающуюся ладонь. Ну уж нет, хватит на сегодня. Да и вообще, сомнительный способ пробуждения. Перехватив руку силой мысли, я, наконец-то, добился того, что до невидимых помощников дошло, что я пришел в себя. «Дэн, ты очнулся?» — раздался сбоку голос Мела. «Угу», — промычал я. Отголоски боли все еще гуляли у меня в голове, как и этот проклятый зов. Точно, зов. Сквозь пелену тумана я начал вспоминать, как нечто звало меня куда. Я открыл карту и тут же наткнулся на тот самый маркер, который появился у меня еще в самый первый раз. Я смотрел на то, как он пульсирует, словно желая, чтобы я прямо сейчас отправился в указанное место. «Дэн, ты с нами? Ау, очнись! Принесите воды!» Голос Мела отвлекал. Я словно упускал что-то важное, что-то про «нет», не получается вспомнить. Вот что им стоило немного подождать и не приводить меня в сознание. «Помоги встать», — прохрипел я пересохшим горлом. «Насколько меня вырубило? Да минут на 10, примерно. Точнее не скажу. Кого-то еще задело, только Сёму. Но его прямо сильно трясло. Остальные в порядке». «Понятно», — протянул я, хотя, откровенно говоря, понятно мне не было. «Как там Сёма? Все еще без сознания, но мы пытаемся его разбудить. Вы бы прекращали это дело. Сам в себя придет». «Но», — начал было Мел. «А ты представь», — перебил я его, — «что он придет в себя и случайно силой шибанет того, кто кто его по лицу хлещет. Представил, ау, ты прав, а ну-ка отошли от Семы на 2 метра, заорал он, быстро, а как его, никак, отрезал Мел. Дэн сказал, что сам в себя придет, помоги встать, будь другом, обратился я к Мелу. Меня тут же подхватили с 2 сторон и помогли вертикально утвердиться. В теле все еще ощущалась легкая слабость, но, по сравнению с тем, что было, когда я только очнулся, это была полная ерунда. Уф, нормально, пойдет. Что это было? Сложно объяснить, протянул я, действительно не зная, что сказать. Ну ты попробуй, не сдавался Мел. Если в 2 словах, то некто или нечто настойчиво зовет меня в одно место. Кто? В какое место? Да откуда я знаю? Слегка резче, чем следовало, ответил я. Сорян, не знаю кто, он как-то не представился. А вот насчет куда, у меня на карте появился маркер. И что думаешь? Думаю, что надо идти. В прошлый раз слабее накрыло, в этот раз как-то сильно. Так это не впервые, про такие вещи надо говорить, не думаешь? Пристыдил меня Мел, и в чем-то он был прав. Да я как-то не думал, что эта ерунда повторится. Думал, что разовая акция, а оно, видишь, как обернулось. А что с Семой? То же самое, вот придет в себя и узнаем. Сема пришел в себя через 2 минуты. Я до последнего с напряжением ожидал, что он, не разобравшись в произошедшем, ударит тьмой. Но, к счастью, обошлось. Только земля вокруг него потемнела слегка, да редкие травинки моментально высохли. «Ты там как, живой?» — крикнул ему я, не рискуя приближаться. Мел, к слову, когда увидел, что Сема зашевелился, выставил, на всякий случай, щит, да и остальные напряглись. Никто не хотел попасть под случайный удар. «Что за ерунда? Твои шуточки, Дэн?» — держась за голову, произнес Сема. «Да ну вот, делать мне больше нечего. Тебе помочь, угу», — промычал он в ответ. «Кусаться не будешь?» — решил уточнить я, на всякий случай. В ответ я получил настолько красноречивый взгляд, что дальше издеваться над другом не стал. Вместо этого, я прихватил воды и двинулся к Семе. «Спасибо», — поблагодарил меня он и тут же начал жадно пить. «Уф, словно неделю не пил. Понимаю, у самого такие же ощущения были. Тебя тоже накрыло? Что это было? Хотелось бы мне знать, но это уже не впервые. Надо с этим что-то делать. И единственный вариант, который приходит мне в голову, это отправиться туда, куда нас так настойчиво зовут. Думаешь, что это хорошая идея?» С явно читаемым скепсисом произнес он. «У тебя есть идеи получше?» «Пока нет. Вот и у меня нет. И когда думаешь отправляться?» «Думаю, неделя у нас есть. Вряд ли больше. Ты все-таки планируешь отправиться неизвестно куда?» — спросил меня подошедший Мел. «Да еще и с Семой, я же вроде уже тебе объяснил». Я непроизвольно тяжело вздохнул. «Мне самому эта идея не особо нравится. Вот только есть у меня ощущение, что лучше с этим делом не затягивать. Как бы хуже ни стало, у нас много раненых. Не думаю, что даже с помощью Лины мы сможем быстро привести их в норму. Оставлять же раненых здесь – не очень хорошая идея. Я не особо доверяю местным. Тут ты прав. По всем пунктам прав. Поэтому-то мы и отправимся с Семой вдвоем. Судя по ошарашенным лицам друзей, у меня получилось их удивить. Вдвоем?» – переспросил Сема. «Ты шутишь?» – одновременно с ним воскликнул Мел. «Нет, на оба вопроса», – усмехнулся я. «Уж очень похоже вытянулись у них лица. И если ты, Мел, посмотришь на это со стороны, то поймешь, что это идеальный вариант». «Идеальный вариант? Да неужели?» Он скрестил руки на груди. «И в какую сторону вам хоть идти? Может, мы вас нагоним чуть позже?» «Туда», — я посмотрел на карту и махнул рукой в нужном направлении. «Корком», — воскликнул Мел. Сема же лишь хмыкнул в ответ. Было не похоже, что перспективы нарваться на крупный отряд орков хоть сколько-нибудь его напрягают. «Да не совсем корком, но на их территорию зайти придется», — пожал я плечами в ответ. «Но ты понимаешь, что риск не вернуться назад очень велик. Слушай, Мел», — я положил руку ему на плечо, — «мне, конечно, приятно, что ты за нас так беспокоишься, честно. Вот только мы взрослые дядечки и рисковать напрасно, а тем более самовыпиливаться об орков, не собираемся. Это все прекрасно, вот только, мне кажется, что ты за время Вирта начал слишком несерьезно относиться к смерти, а ведь тут мы не сможем воскреснуть, и я прекрасно это понимаю», — кивнул я в ответ, соглашаясь с его словами. «Вот только ты знаешь, сколько раз за время Вирта я умирал. Да это не важно, даже 1 раза достаточно. Сам себя иногда ловлю на мысли, что надо найти круг возрождения и прописаться там. Ни разу, Мел, я дождался, когда он закончит свой эмоциональный спич, и ответил на свой же вопрос. 0-0. Понимаешь, ты серьезно сейчас, ни разу за все время, удивленно спросил меня Сёма. Угу. В этом плане, я, можно сказать, девственник, и планирую таким и оставаться. Ну, вы поняли, о чем я, типа умирать не собираюсь. Ахаха, засмеялся сначала Сёма, а потом к нему присоединился Мел. Вопрос в другом, продолжил я, когда мы все отсмеялись. Вы то тут сами без нас справитесь, не помрете от скуки, очень смешно, хмыкнул Мел. Уж найдем, чем заняться. Ну вот и ладненько, пойдемте к остальным. После обеда, мы поделились планами с остальными. Реакция была плюс-минус одинаковая. Большинство порывалось отправиться с нами. Вот только мы крепко стояли на своем. Поняв, что спорить с нами бесполезно, народ переключился на обсуждение планов на будущее. Через пару часов этого импровизированного совещания, периодически переходящего в жаркие споры, нам удалось выстроить примерную стратегию. Часть нашего отряда, включая раненых, было решено оставить в замке. Их задача заключалась в укреплении обороны, разведке местности и изучении местных реалий. Вторая часть отряда, вместе с бароном Гранканом, должна была посетить ближайших аристократов. От них требовалось изучить соседей и либо заключить с ними союз, либо устранить проблему в их лице. Жестоко, согласен. Вот только нам нужно было создать безопасную базу, а агрессивные, вооруженные соседи с понятием «безопасность» не коррелировались от слова совсем. Тем более, что чистые обозначили свой интерес к данной территории. Мы просто не могли позволить им закрепиться на нашей земле. Да, именно так. Теперь это наша земля, и мы собираемся ее защищать, и не позволим всяким чистым загрязнять ее одним своим присутствием. На словах все выглядело легко и понятно. Вот только, как известно, планы хороши только на бумаге. Поэтому все понимали, что легко не будет, и настраивались на долгий и тяжелый труд. А ведь надо еще и силы свои прокачивать как-то. За старшего оставался, естественно, Мел. Тоже проверка будет для него. Не развратит ли его власть, сможет ли он в дальнейшем, если потребуется, отойти в сторону, вернув мне лидерство. Так-то он довольно амбициозный человек, насколько я успел его изучить и понять. Вот и посмотрим, как он поступит. Еще одной проблемой был каменный Берн. Вообще непонятно, на чьей стороне эти авантюристы. Нет, понятно, что на своей. Просто что с ними делать в моменте, отпустить и забыть, такой себе вариант. В итоге, приемлемый вариант предложил Кир. После того, как он прошел посвящение, у него открылся дар артефактора, а еще он помогал ему видеть суть вещей. Хотя, нет, не совсем корректно. Он, скорее, понимал, какой материал с чем и где лучше всего употребить. Ну и, в перспективе, по его словам, сможет наделять эти материалы какими-то свойствами, в том числе активными, наподобие орочьих амулетов. Так вот, его идея заключалась в том, чтобы заказать Берну поиск ценных ресурсов и их координаты. По идее, все то же самое, что они делали до того, как мы их встретили. Деньги на оплату их труда у нас были. За это отдельное спасибо покойному графу. Уж не знаю, за счет чего Сариаш умудрился так обогатиться, но юный барон, который так и таскался за нами, словно приклеенный, когда зашел с нами в сокровищницу, не смог удержаться и издал вскрик удивления. «Много тут?» – спросил его Мел, окидывая помещение хозяйским взглядом. Более чем, словно загипнотизированный, кивнул в ответ Гранкан, не отрывая взгляда от сундуков. «Граф вообще любил жить красиво. Красиво живут только педики или сволочи», – буркнул себе под нос Сёма, но я его услышал. «И за счет чего он так обогатился?» – продолжил расспрос Мел. «У него были самые большие команды добытчиков. Они ходили, в том числе, по аномальным зонам, а там можно за один удачный заход хорошо заработать. В Каркасане ценятся редкие вещи из подобных мест». «Каркасане, это что?» – заинтересовался я. Столица удивленно посмотрел на нас юный барон. «Как можно этого не знать? Да нам вообще практически ничего не рассказывали про окружающий мир. Это одна из причин, почему мы решили сбежать и отправиться в путешествие. Хотели посмотреть на все своими глазами». «Здорово!» – радостно воскликнул Гранкан. «Прямо как я. Может, именно поэтому мы с тобой так легко сошлись?» – предположил Мел, с легкой улыбкой глядя на довольного паренька. «Точно. Я, кстати, тоже за пределы своего замка и пары соседних особо никуда не выбирался», – грустно вздохнул он. «Не переживай. подбодрил его Мел. «Если получится, то и до Каркасана доберемся». «Правда?» – замер Гранкан. «Ну а почему бы и нет? Только надо сперва стать сильнее. Всем нам». Мел многозначительно поднял палец вверх. «Я готов». С серьезным выражением лица уверенно кивнул ему юный барон. «Как хорошо, что мы с тобой завтра сваливаем», – прошептал мне Сёма. «Вот что-что, а с детьми я возиться пока не готов». «Да ладно тебе», – ответил я также шепотом. «Прикольно же». «Ну так оставайся», – предложил мне Сёма. «Знаешь, я думаю, что нам завтра надо будет пораньше прям выехать», – выдвинул я встречное предположение. Глава 23. Пораньше выехать не получилось. Сборы растянулись практически до обеда. Отправились мы верхом. Как-то я не подумал о том, чтобы разжиться малогабаритным транспортом наподобие квадроциклов, когда мы были у корабля. Да и не факт, что хватило бы очков рейтинга. Граф оказался богат не только на казну, но и на все остальное. Так, лошадей у него было более 50-ков. И это я говорю не про крестьянских, которых мы даже не считали. Поэтому нам нагрузили с собой еды и всякого полезного барахла еще на 2 лошади. Признаться, я испытал чувство глубочайшего облегчения, когда мы, наконец, покинули графскую крепость. Не, ну серьезно, нас словно на войну провожали, не хватало только оркестра и женщин, бросающих в воздух чепчики и машущих белыми платочками. Судя по выражению лица Сёмы, он испытывал схожие ощущения. Как иначе объяснить тот факт, что он с максимально одухотворенным видом скакал рядом и мычал себе под нос прощание славянки? Гад такой, и как только умудрялся сохранять такое серьезное выражение лица, я вот с трудом сдерживался, не желая портить момент. Спустя 10 минут, нас нагнал один из вездеходов, из которого высунулся Мел и, словно извиняясь, предложил проводить нас на 10 километров. Еще и грамотно все так обставил, мол, им в любом случае разведку надо провести, а так они 2 зайцев убьют. Так мы и проехали с 10 километров, не встретив по пути даже самого завалявшегося монстра. В итоге, экипаж вездехода развернулся и сделал нам ручкой. Однако, вместо того, чтобы вернуться в замок, они решили углубиться внутрь территории орков. Надеюсь, что Мел знает, что делает, да и взрослые все дядьки, чего зря за них переживать. Тем более, что если что-то случится, то Мел прикроет транспорт своим щитом, и они тупо свалят в закат. Что думаешь об этой ситуации? Сёма неопределенно покрутил рукой в воздухе. Ты про зов? Ну да, про что еще то? Думаю, что мы не одни такие. Заметил, что из наших ни по кому больше не ударило. Конечно, заметил. Есть идея, скорее теория, предположение, и она заключается в... Ну смотри, я решил поделиться с ним своими мыслями. Глядишь, может что-то подтвердит или, наоборот, опровергнет. Сперва я подумал, что все дело в рейтинге. Тогда бы и Мела это коснулось. Да и у Лины с Киром тоже немало его накапало, если я не ошибаюсь. Все так, согласился я с ним, вот только что, если под удар попали те, у кого 1000+. Кир с Линой мимо, но остается Мел. Я тоже к этому в итоге пришел. Вторая теория есть, конечно, ментал. Что ментал? У нас с тобой неплохо прокачана ментальная защита была, а у меня вдобавок еще и атака. Да не, я знаю пару парней, которые тоже умудрились открыть схожие навыки. Есть такое, кивнул я, и в итоге у меня осталось единственное предположение. Сочетание нескольких факторов, воскликнул он. Как же я сам до этого не додумался. Ну, это только теория, усмехнулся я, глядя на его реакцию. Не лишенная смысл теория, добавил он. Но, в таком случае, получается, что мы не одни такие. Это, как раз таки очевидно. Вопрос в другом. Сколько таких же, как мы, бедолаг, мы в итоге встретим на конечной точке? И бедолаг ли, меня скорее другое беспокоит. Пахан, словно выплюнул Сёма, тоже про него подумал. И как-то я сомневаюсь, что он, как мы, рванет куда-то в одиночку. Да нет, конечно, скорее потащит всю свою шоблу с собой. Вот-вот, не, мы с тобой круты, кто спорит, но кто сказал, что мы одни такие везунчики? Ты про то, что они тоже могли найти что-то типа круга пробуждения? Да, представляешь, сколько проблем они могут принести, и ведь, я уверен, принесут. Пахан явно не тот тип, который будет спокойно сидеть на месте. Получается, если твои предположения верны, и мы его там встретим, то нам придется закрыть с ним вопрос окончательно. Если придется, то летально, для него, естественно. Сомневаюсь, что без своего босса остальные смогут не то, чтобы создать нам и местным много проблем, но в принципе тут выжить. Знаешь, меня хоть и посадили за убийство, которого я, конечно же, не совершал, и вообще, я вроде как против насилия, на этих его словах я не сдержался и громко хмыкнул, да-да, и не смейся. Ну так вот, я вроде как за гуманизм, все дела, но в вопросе с Паханом, я с тобой полностью согласен, это хорошо, нет, правда, если или когда возникнет подходящая ситуация, мы хоть будем иметь на ее счет общее мнение, а с остальными что, какими остальными, ну, теми, кто слышит зов, там смотреть будем, сомневаюсь, что там все белые и пушистые, как мы, усмехнулся он, таких, как мы, больше нет, я наставительно поднял палец вверх, но не сдержался и засмеялся. Это точно, улыбнулся Сёма в ответ. Думаешь, они справятся? Обратилась Лина к Киру, с тревогой провожая взглядом спины уезжающих из крепости, верхом на конях, Дэна и Сёмы. Они-то, да что им будет? Кир лишь махнул рукой. Меня больше другое беспокоит. Что именно? Спросила Лина на автомате. Справимся ли мы? Ты о чем? Девушка наконец-то перевела взгляд на приятеля. Да ты просто представь, что нас ожидает. «Это же просто взрыв мозга, ты можешь говорить конкретнее?» В голосе Лины послышалось раздражение. «Лин, ну ты чего, как маленькая?» Начал было Кир, но, наткнувшись на возмущенный и недовольный взгляд девушки, поспешил продолжить. «Нам надо к их приходу, в идеале, усилить оборону, заработать денег, разобраться с недоброжелателями, найти общий язык с местными, чтобы нас ночью никто не прирезал. И это я еще не говорю о орках с их набегами, о чистых, которые могут организовать священную войну против богомерзких пришельцев, или кем они нас там считают, а еще да много, что еще, но они в любом случае в большей опасности, не согласилась с ним Лина, да они, считай, на курорт отправились, возразил Кир, или, если точнее, то на сафари, ты вообще видела, что Сёма вытворяет со своей этой тьмой, конечно видела, буркнула Лина, ну, как думаешь, смогут они отбиться от десятка другого каких-то там зачуханных орков? Там могут быть шаманы, или сильные монстры, или... Ой, да хорош, перебил девушку Кир. Самой-то не смешно, тем более, раз Мел согласился с планом Дэна, то это был оптимальный вариант. Возможно, ты и прав, нехотя кивнула девушка. Просто да страшновато как-то. Не так я все это представляла, когда подписывала контракт. Понимаю, такая же ерунда. «Вот только нам с тобой отчасти повезло. Ты это о чем? О наших силах? О чем еще? Нет, я бы, конечно, не отказался от чего-нибудь убойного, чтобы одним взмахом руки уничтожать армии врагов, но что дали, то дали. Зато в тепле и комфорте можно жить, даже когда разберемся с реалиями и переберемся поближе к цивилизации. Хм, даже не задумывалась о таком. Ну, у меня интеллект посильнее был прокачан». «Так что это как раз-таки неудивительно», — усмехнулся Кир, уворачиваясь от удара, с виду хрупкого, кулачка. «Вот получишь ранение, а я тебя без наркоза вылечу, если вообще вылечу», — погрозила ему Лина. «Эй, да ты чего, я же просто пошутил, Лина, да стой ты, да не обижайся, я тебе расческу сделаю, после которой голова чистая сразу будет, а ты сможешь?» Резко остановилась девушка, которая решительным шагом уже двигалась в сторону замка. «Ну, я пока не уверен, но если вдруг получится, то ты будешь первая, кто об этом узнает. Я запомню. Мир, да хорош, я знаю, что ты притворяешься, и на самом деле добрая и необидчивая. Мир», усмехнулась Лина, «только с тебя тогда еще непромокаемый плащ, в котором тепло, но не жарко, и чтобы он дышал, и грязь к нему не прилипала. И, вот кто меня за язык тянул», грустно пробормотал Кир, вполуха слушая фантазии подруги. «Место для ночевки мы принялись искать, когда местное солнце только-только начало клониться к закату. Нашли что-то типа ручья, только через полчаса. Воду мы оттуда с Сёмой сами пить не стали, а вот лошадям сгодится. Надеюсь, на ужин поели то, что нам приготовили в замке. Ели прям так, холодное. Можно было бы, конечно, развести огонь и погреть, но, во-первых, не хотелось заморачиваться с поиском дров, и, во-вторых, дым мог привлечь нежелательных гостей. Нежелательными, в нашем случае, были любые гости, особенно учитывая тот факт, что это территория орков и другой нелюди. Учитывая, что даже на земле люди постоянно стремились ограбить или убить ближнего своего, то сомневаюсь, что кто-то из местных отнесется к нам доброжелательно. Ночь прошла спокойно, расседланные лошадки мирно жевали травку, Мы довольно комфортно спали в спальных мешках, по очереди, естественно. Дежурство никто не отменял. Тяжеловато, конечно, не спать полночи, но, что поделать, я дежурил первым, поэтому, когда Сёма растолкал меня рано утром, я занялся приготовлением завтрака, а он лег досыпать. Я, кстати, чувствовал себя прямо отдохнувшим. Не знаю, что с нашими телами сделали во время полета, но те, кто в Вирте умудрился поднять показатели здоровья до восьмерки и выше, уставали намного медленнее. И для того, чтобы восстановить силы, времени требовалось тоже меньше. Вот и получалось, что 5-6 часов сна хватало за глаза. Можно было бы обойтись и 4, но многие к такому просто не привыкли и не знали, чем себя занять. Это, к слову, вообще было проблемой. Не будь у нас сил, которые требовалось тренировать, мы бы от скуки просто на стену лезли. Мне вот лично не хватало возможности просто взять и почитать какую-нибудь книжку. Вообще плевать какую. Был важен сам факт. Вот я себя и развлекал тем, что двигал предметы и пытался оторвать и переместить в другое место ничего не понимающих лошадок от земли. Под конец, когда завтрак был готов, я взял травинку и пощекотал Семе нос. Проснулся он моментально, схватив разбудивший его предмет рукой. Пару мгновений ему понадобилось, чтобы понять, что произошло, после чего, не отрывая от меня глаз, Сёма выпустил немного силы, превратив травинку в пепел. «Доброе утро», — произнес я. «Не делай так больше», — ответил он, вставая. «Да ладно тебе, прикольно же. Хочешь, я тебя тоже в следующий раз разбужу своей силой, а ты умеешь уговаривать. Есть такое. На то, чтобы оседлать лошадей, у нас ушло минут 40, и это при том, что мы тренировались в замке, под присмотром местных конюхов. Вот вроде ничего сложного, а несколько раз приходилось переделывать. Нет, надо будет все-таки наведаться к кораблю и выменить у них несколько квадроциклов». Еще полдня, до самого обеда, мы неторопливо скакали на лошадях. Единственный раз на нас напала стая каких-то животных, похожих на лис, только с длинными телами, ушами и лапами, а еще горбатые. Наши лошадки захрипели и попытались взбрыкнуть. Монстры же решили воспользоваться моментом и напасть. Вот только мы с Семой, недовольные сложившейся ситуацией, сходу уничтожили сразу 7 особей, после чего оставшиеся, с визгливым гавканьем, унеслись прочь. Успокоив животных, мы спрыгнули на землю и подошли к мертвым телам. Не скажу, что они выглядели опасными. Видели мы и пострашнее. Я вообще не понял, чего ради они на нас напали. «Ты что делаешь?» – спросил я Сему, который создал из тьмы что-то наподобие клинка, и попытался отделить хвост от тела. Получилось не очень. Шерсть вся скукожилась и облезла. Вместо красивого хвоста у него в руках оказалось непонятно что. Да хотел ли не привести. На шубу тут явно не хватит, усмехнулся он. Ну так и чего время тогда тратить? Погнали дальше. Слушай, Дэн, а может ты попробуешь? Сколько? Напоказ тяжело вздохнув, спросил я. Да парочку, пожал он в ответ плечами, при этом довольно улыбаясь. Пришлось повозиться, но у меня получилось. Причем, вышло намного аккуратнее, чем у Семы. Я их даже кровью не запачкал. Знаешь, парочки, наверное, будет маловато, задумчиво протянул Сема. Давай все заберем, так и знал, что к этому все идет, пробурчал я, тем не менее, приступая к работе. Несмотря на показное недовольство, процесс меня увлек. Я даже заморочился и убрал кровь и грязь там, где она была. Да я, мать его, передвижная химчистка. Если не получится построить карьеру властелина мира, то мне будет, чем заняться. Для Лины, говоришь? Спросил я, когда мы снова взобрались в седло. Ну да, а что, как-то я не замечал, что у вас, отношения. В ответ Сёма лишь пожал плечами, а я не стал развивать тему. Ближе к полудню местность вновь начала меняться. Деревья и камни стали попадаться все реже. На их место пришла холмистая степь. Взобравшись на очередной холм, я прикидывал направление и маршрут, когда меня окликнул Сёма. «Дэн, похоже, что у нас проблемы. Ты о чем?» – задумчиво спросил я, решая в голове, что будет лучше – обойти следующий высокий холм сбоку, или попробовать перебраться через него напрямую. «Да, Дэн, куда ты смотришь?» Я посмотрел в указанную сторону и нахмурился. Судя по столбу пыли, в нашу сторону двигалось немало собственно, кого. Я надел шлем и активировал зум. «Орки», – тяжело вздохнув, произнес я. «Да хрена орков», – подтвердил Сёма. «И, чует мое сердце, по нашей душе, Глава 24. Сгук радостно оскалился, когда увидел, что два человека, верхом на лошадях, выехали из каменной крепости людей. Причем, одним из них был тот самый темный маг, который убил старшего шамана и много хороших воинов. Да и у второго тоже явно был дар. Вот только какой именно, Сгук так и не смог понять. Когда, через какое-то время всадников догнала железная повозка, орк чуть не заскрежетал клыками от разочарования. Он помнил, как выпущенные сильнейшими воинами племени стрелы отскакивали от бортов этого необычного транспорта людей. Наблюдение Сгук вел через глаза хищной птицы, парящей высоко в небе. Именно благодаря способности брать под контроль птиц он попал в разведчики. И именно он вывел отряд на людишек, которые посмели зайти на их территорию в поисках скрытых тут богатств. Как бы те ни пытались уйти от орков, у них ничего не получалось. И в итоге клан степных красков нагнал людишек на целых 5 железных повозках. Глупцы решили отбиваться до конца, вместо того, чтобы попытаться сбежать. Сгук уже радовался, что его наградят за то, что он смог выследить и помог загнать беглецов. Вот только в бой вмешались другие человеки. И самое страшное заключалось в том, что некоторые из них обладали даром. Причем, если судить по тому, что все горки разом остановились и бросились прочь от места сражения, среди этих людишек был сильный повелитель зверей. Верховный шаман недовольно рыкнул на Сгука, который увлекся и не предупредил о появлении незваных гостей. Разведчика отправили вернуть разбежавшихся горков, с чем он с трудом, но практически справился. Когда он вернулся к месту битвы, он с ужасом осознал, что практически весь костяк клана оказался перебит, включая верховного шамана. А вот тел людишек он так и не обнаружил, чего просто не могло быть. Не могли они оказаться настолько сильными, чтобы без потерь уничтожить больше 10 рук сильных воинов. Дрожащими от ярости и страха руками Сгук снял с шеи верховного шамана амулет связи. Его сил хватило только на то, чтобы отправить слабый сигнал. Однако этого оказалось достаточно. С ним связался один из шаманов соседнего клана, которые тоже охотились неподалеку. Узнав о случившемся, он приказал Сгуку следовать за людишками и отключился. Орк-разведчик послушался, желая отомстить убийцам своих соплеменников, пускай и чужими руками. Взобравшись на самого быстрого гарка, он начал преследование. Благодаря взятой под контроль птице орк очень быстро обнаружил людишек. Еще несколько раз с ним на связь выходил шаман, которому Сгук указывал направление. По всему выходило, что людишки двигались в сторону одной из каменных крепостей, которых становилось все больше с каждым годом. Как бы Сгук не торопился, но к началу атаки он не успел. Зато, благодаря глазам своей птицы, смог разглядеть всю битву от начала и до конца. И увиденное его поразило и даже испугало. Особенно человек, который кидался сгустками тьмы. Он также был шокирован, когда, отвлекшись на штурм стены всего на пару десятков вздохов, вернулся взглядом к шаманам и увидел, что они все мертвы, а над ними стоит один из воинов людей, в странной броне. А уж когда другой человек победил вождя бурлящих земель в кругу силы, Сгук вообще остановил своего гарка. Такого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Слишком сильными оказались эти людишки. А если вспомнить про необычные огромные железные яйца, что нашли после огня в небе, и про слова стариков, которые твердили о пришедших извне, то получается, что им не повезло столкнуться с демонами из легенд, которыми его пугали еще ребенком на ночь. Да нет, не может такого быть. Просто группа сильных людишек. Или все же, в любом случае, надо проследить за ними и предупредить вождя и другие кланы про появление этих необычных тупозубых. Тем более, про того, который управляет тьмой. Вот если бы не было этой странной железной повозки. Судя по направлению, орки бежали в нашу сторону. Или вернее будет сказать скакали. Не, все-таки бежали, наверное. На ящерицах же, не суть важно. Главное, что нам с ними пересекаться было ну вообще не с руки. Поэтому, мы с Семой дружно повернули лошадей и поскакали в противоположную от орков сторону. При этом нам было необходимо соблюсти баланс скорости так, чтобы не загнать наших коняшек и при этом постараться оторваться от преследователей, а еще двигаться в нужную сторону. Вот с последним была небольшая проблема. Стоило съехать с холма и объехать другой, как нам пришлось менять направление движения. Оказалось, что отряд орков был не один, и, как назло, нас начали оттирать с нужного маршрута. «Загоняют», — раздался в шлеме голос Семы. «Вижу, какие мысли. Может, попробуем прорваться? Попадут по коням, и тогда точно конец. На своих двоих мы от них не убежим. Нам бы щит Мэла сюда, тогда бы точно прорвались. Вот только его тут, к сожалению, нет. А ты не сможешь организовать нечто подобное? С надеждой в голосе спросил Сёма. Только подобное, покачал я головой, хотя Сёма и не мог этого увидеть. Гонка продолжалась еще примерно час, за который я успел возненавидеть всех зеленых громил скопом. Вот что, спрашивается, прицепились к нам вообще, и, самое главное, как они нас нашли. Еще одной печальной новостью стало то, что расстояние между нами постепенно сокращалось, что говорило о том, что ящерицы бегают быстрее лошадей. Вопрос в том, кто протянет дольше, хватит ли нашим лошадкам выносливости, или они сдадутся раньше. Один из отрядов орков резко ускорился и начал нас догонять. Опять их шаманские штучки с допингом, хотя, стоит признать, такая тактика может сработать. Им же не убить нас надо, а просто хотя бы ненадолго задержать или заставить потерять темп. Через 10 минут расстояние между нами сократилось до такого, что в нашу сторону полетели стрелы. Довольно глупо, на мой взгляд. Вот какой у них шанс попасть в нас на такой скорости, верно, очень низкий. А если учесть, что часть стрел, которые летели опасно близко в нашу сторону, я просто увел менталом, то вообще нулевой. «Достанешь до них?» – спросил я Сёму, который тоже периодически посматривал назад. «Пока нет, но метров через 10 можно будет пробовать». «Отлично, на мне тогда защита от стрел». 10 метров они сокращали еще целую минуту, если не полторы. Мы как раз скакали по степи, где лошади смогли слегка ускориться, без опасения переломать себе ноги о случайный камень. Первая клякса, состоящая из тьмы, была маленькой. Уж не знаю, в чем дело. То ли Сёма решил сэкономить силы, то ли просто пристреливался или вообще не хотел раньше времени спугнуть орков. Однако даже такого, с виду несерьезного, снаряда хватило, чтобы прожечь в груди орка небольшое отверстие. Его крик боли потонул в азартном реве остальных преследователей. В пылу погони, их отряд даже не заметил потери бойца. Еще несколько секунд он удерживался верхом на ящере, но в итоге упал и был моментально затоптан. «Есть пробитие!» — радостно прокричал Сёма, после чего в сторону орков полетел сразу десяток подобных снарядов. Попало всего 8, причем один орк отхватил сразу парочку. Это негативно сказалось на его самочувствии, поэтому умер он одним из первых. Еще один орк сумел пережить попадание смертельного снаряда. Клякса словно натолкнулась на невидимый барьер и пролетела мимо. Я в этот момент отбивал в стороны немногочисленные стрелы, но этот момент отметить успел. И мне это не понравилось. Ведь если подобные или более мощные штуки есть и у остальных орков, то дело пахнет керосином. Сёма же перешел на одиночный огонь, принявшись прицельно выносить самых торопливых. Растеряв половину отряда, до оставшихся дошло, что мы их так просто перещелкаем одного за другим. С разочарованным воем часть из них отвернула в сторону, а оставшиеся продолжили преследование, еще сильнее ускорившись. Вот тут в дело пришлось вступить и мне. Я дернул пару ящеров за лапы, отчего они сбились с шага и покатились кувырком, погребая под собой своих наездников. Также я перехватил и отправил обратно в стрелков их снаряды. Из-за большого количества одновременно удерживаемых объектов, высокую скорость стрелам придать не удалось, но и так получилось неплохо. Как минимум, после второго залпа и моей ответной атаки, большинство из них перекинули луки обратно за спины. Я вот лично не понимал и не одобрял их суицидальных наклонностей. Ну а как иначе назвать то, что даже несмотря на смерть своих собратьев, они продолжали преследование. Больные какие-то, неадекваты. Хотя, может, это я чего не понимаю? Не, ерунда, все дело в них. Последнего преследователя Сёма уложил, когда тому оставалось до нас метров 7, не больше. При этом ударил он так, что досталось и ящерице, отчего последняя сразу забыла о том, что нас надо преследовать. Мы продолжили забег, направляясь к приближающейся череде холмов, поросших деревьями. Чую, там ящерицам будет бежать сподручнее, чем нашим лошадям, и это однозначно плохо. Хотя, если у нас получится повыщелкивать подобным образом еще десяток схожих отрядов, то может и сдюжим. Вот только больше никто, почему-то, не стремился вырываться вперед, с целью нас задержать. Если так разобраться, то этот отряд самоубийц все же добился своей цели. Расстояние между нами и основной массой преследователей явно сократилось. Кстати, тот орк с амулетом смог пережить еще одно попадание. Вот только потом Сёма психанул, и сделал кляксу побольше. С ней амулет, или что там у этого орка было, справиться уже не смог. Нижняя часть орка еще секунд 40 скакала за нами, пока ящер не полетел кувырком. После того, как в него влетел другой ящер, чей всадник, ослепленный болью, причем в буквальном и переносном смысле, так как Сёма попал ему прямо в лицо, направил своего скакуна резко в бок, из-за чего и произошло столкновение. Холмы мы преодолели быстро. При этом я только и успевал, что отбрасывать с нашей дороги различные камни и крупные ветки. Сил это потребовало не сказать, что много, но вспотел я так, словно не на коне сидел, а в бане. Но выбрались и ладно. Правда, орки по полной воспользовались подвернувшимся шансом и дышали нам в спину. Стрелы пока никто не пускал, но я чувствовал сгущающееся напряжение. Сёма тоже оглядывался назад все чаще и чаще. Сюрприз от орков не заставил себя ждать. В нашу сторону полетело здоровенное копье, состоящее из земли, камней, песка и еще не пойми, чего. Мы не стали проверять, чем нам грозит попадание этой фиговины. Сёма бросил навстречу плоскую лепеху, в которую это копье успешно и влетело. Подспудно ожидаемого мной взрыва не раздалось. Земляное копье просто рассыпалось на части. Вот только вслед за первым полетело следующее, а потом еще и еще. Затем в ход пошли уже известные нам огненные шары. Что-то уничтожал Сёма, что-то удавалось сбить мне. Вот только вечно так продолжаться не могло. Статистика больших чисел была на стороне орков, и она, тварь такая, сработала. Я в этот момент как раз отбивал очередной каменно-земляной снаряд, поэтому стал свидетелем того, как в нашу грузовую лошадку попал огненный шар. Бедная животинка дико заржала от боли и начала заваливаться на землю. Все, что я успел, это срезать с нее пару сумок с нашей снарягой. Получилось на удивление ловко, я сам даже не ожидал. Не зря все-таки с хвостами мучился, пригодилось. В сторону. Вдруг раздался голос Семы. Я на автомате дернул лошадь за ним, успев краем глаза отметить, что через метров 5 от нас земля резко уходила вниз. И дело было не в орочьих шаманах, а в том, что там была трещина в земле. Или, вернее будет сказать, расселена. Не знаю. Да и неважно это было. Проблема была в том, что перескочить мы ее при всем желании не могли, слишком широкая она была, метров 5 на глаз. А еще эта зараза была очень длинная. По крайней мере, я, глядя вперед, ее конца не видел. «Дэн, щит!» Снова раздался крик Семы, который скакал впереди меня. Справа от нас возникла темная марева, которая, как я полагаю, была результатом трудов моего друга. Сквозь него было видно, как в нашу сторону летит множество огненных и земляных шаманских снарядов. Я успел добавить ментала, как наша защита словила сразу десяток попаданий. И вот тут уже раздался взрыв, сметая нас, вместе с лошадями, прямо в расселину. Глава 25. Манризлоп, старший шаман племени огненных гархов, ученик верховного шамана племени, отправился по поручению учителя. Его задача была, вместе еще с несколькими отрядами из других племен, поймать и привести неких людишек, которые забрались на их земли и уже успели убить многих охотников. На цель их вывел некий сгук из клана степных красков. Он мог управлять животными. Полезный дар, но откровенно слабый. Всего одно животное, но благодаря ему, они знали, куда двигаться. Старший шаман с предвкушением ожидал славной битвы и был сильно разочарован, когда узнал, что все их силы были собраны из-за двух тупозубых. Двух. А ведь только в отряде Манризлоба было 4 руки воинов, 2 шамана и 4 младших шаманов. Остальные отряды, если и отличались по численности, то не по силе. Да такими силами можно брать штурмом слабые каменные крепости людишек. Однако спорить с приказом учителя Манризлоб не стал. Вместо этого он, как и остальные орки, оседлал своего гарка и отправился в погоню. Догнали людишек довольно быстро, тем более, что те, до определенного момента, даже не подозревали, что их преследуют. А вот дальше Манризлоб понял, почему было собрано так много воинов. Один из преследуемых оказался повелевающим тьмой. Никто из ныне живущих шаманов не смог овладеть этой силой. Лишь старики иногда рассказывали легенды о том, как верховный шаман самого первого вождя уничтожал врагов сотнями, насылая на них облака тьмы. Приказ учителя о том, что людишек надо обязательно захватить живыми, стал понятен. Хотя для чего нужен был второй, так и осталось загадкой. Когда темный, на пару со своим спутником уничтожил отряд быстроногих ящеров, среди остальных раздались гневные выкрики. Манризлоб сразу задумался о том, что надо будет проследить, чтобы никто случайно не прибил людишек, когда они их пленят. Все шло по плану. Отряды загнали добычу к великой трещине и окружили со всех сторон. Тем оставалось только сдаться. Вот только некоторые шаманы увлеклись, а может и специально так сделали. Но когда тупозубые уже почти были у них в руках, в их сторону понеслось слишком много убойных чар. Людишки успели выставить защиту, но сила удара была такова, что их просто смело в трещину. Манризлоп внимательно огляделся по сторонам, отмечая, кто больше всего радуется смерти тупозубых. Как он и ожидал, это были воины и шаманы кланов, которые больше всего пострадали от действий чужаков. Манризлоп понимал, почему они поступили именно так, но своими наблюдениями с учителем поделиться обязательно. Ведь из-за мстительности и глупости этих тупиц, они только что лишились возможности отобрать этот дар в кругу силы. Когда вездеход отвернул в сторону и оставил Дэна с Сёмой одних, Мел еще долго задумчиво смотрел в ту сторону. Переживал ли он за них, конечно, но при этом осознавал, что они вдвоем способны справиться с большинством проблем. Да о чем говорить, если Сёма после инициации получил просто огромную силу. Мел нет-нет, да и ловил себя на том, что, каждый раз, когда Сёма использовал свои способности, нынешний глава отряда прикидывал, сможет ли его щит сдержать эту атаку. По всему выходило, что если Сёма захочет, то сможет уничтожить практически всех членов отряда. И это Мела сильно пугало, так как он был не глуп, и видел, как резкий приток чужой силы повлиял на Хигаши, и видел, что поведение Сёмы отличалось от того, что было в Вирте. Поэтому, как бы это ни звучало, Мел испытал облегчение, когда Дэн отправился в непонятном направлении, взяв с собой местный аналог ядерной бомбы. К слову о Дэне, он показал себя с наилучшей стороны. То, как он не раздумывая согласился отправиться на поиск незнакомых ему людей, по просьбе Мела, добавило ему очков в глазах последнего. Да о чем говорить, за время, проведенное в Вирте и здесь, у членов их отряда сформировалось чувство уважения к этому человеку. Ведь даже несмотря на свой новый статус, он не изменил своего отношения к ним. А уж за несколько дней, проведенных у рухнувшего корабля, Мел успел наслушаться истории о башках и о том, как они вели себя с остальными. От этих воспоминаний Мел чуть не сплюнул, вовремя спохватившись, что едет в транспорте. Неожиданно свалившемуся лидерству Мел был рад. Он изначально рассчитывал на должность заместителя Дэна. Нравилось ему держать руку на пульсе и влиять на происходящее вокруг. И ведь если что-то пойдет не так, и Дэн не вернется из своей поездки, то Мел так и останется за главного. Эта мысль, неожиданно пришедшая в голову Мела, вызвала у него противоречивые чувства. Стыд и надежда, что Дэн с Сёмой так и не вернутся. И от этой надежды еще больший стыд. Нет, решил для себя Мел. Если Дэн вернется, то он без вопросов вернет ему лидерство. Если же нет, в любом случае, надо выложиться на все 100%. Когда Дэн вернется, конечно же, не если, а когда. Швырнуло нас с такой силой, что мы чуть ли не на середину расселены вылетели. От удара нас выбило из сёдел, и дальше мы летели каждый сам по себе. Снарягу, которую я все это время тащил за нами менталом, я бросил сразу же, когда начал формировать защиту. И сейчас она летела вниз, слегка нас опережая. От дикого лошадиного ржания, наполненного страхом и отчаянием, у меня у самого словно ледяной ком в груди сжался. Однако секундная слабость ушла, когда я увидел в нескольких метрах от себя Сёму, который явно был без сознания. Я бросил быстрый взгляд вниз и тут же рванул тело друга к себе. Успел вовремя, так как иначе он бы со всей дури врезался в выпирающие их стены булыжник. Мы летели все быстрее, и я, пусть и не видел пока дна, но явно осознавал, что полет этот не бесконечен, и внизу нас ждет явно не батут и не страховочная сетка. Поэтому принялся действовать, как мог. Для начала, я вцепился в Сёму, чтобы не рассеивать внимание на две цели. После этого я сосредоточился, что было довольно проблематично в данных условиях, и рванул друга вверх. То, что у меня получилось, я понял одновременно с осознанием, что все же слегка перестарался. Нет, как и задумывалось, от моих действий Сёму на секунду потянуло вверх, разом обнулив набранную им скорость. Мою, к слову, тоже. Почти. Рывок вышел настолько сильным, что у меня чуть руки из плечевых суставов не вырвало. От неожиданности я не удержался и разжал руки. Пальцем, кстати, тоже досталось. как и кистям и локтям. Ладно, хоть вывих не заработал, но это не точно. В следующий раз я рванул вверх уже себя. Опять слегка перестарался и влетел в Сему с такой силой, что воздух из легких выбило. Но, тем не менее, я вцепился в него, как клещ, еще и ногами обхватил, на всякий случай. Очередной рывок, еще один, и вот, мы уже почти не падаем. Ну, относительно того, что было до этого, не успел я порадоваться своим успехом, как до меня дошло, что лошадиного ржания больше не слышно. Тут не надо быть мастером логики, чтобы понять, что они уже достигли дна, и мы следующие. Меня разом прошиб холодный пот, и я рванул нас вверх со всей доступной силой. В полете удалось слегка закрутиться так, что теперь я видел, куда мы летим. Вовремя я это сделал, так как пришлось нас снова дергать, на этот раз еще и в сторону. Иначе ноги бы мы переломали, зуб даю. До дна, к которому мы так стремились последнюю минуту, оставалось 10 метров. И это самое дно было усеяно камнями разного размера. Падать прям так, надеясь, что успею погасить инерцию перед самым приземлением, придется. Вот только надо бы еще увеличить свои шансы на удачное приземление. Поэтому, не жалея сил, сконцентрировавшись так, словно от этого зависит моя жизнь, 3 раза я произвел серию рывков, подводя нас на выбранное место. Несмотря на все мои усилия, удар вышел такой силы, что воздух снова покинул мои легкие. Дав себе пару секунд на то, чтобы прийти в себя, я скатился с тела мертвой лошади, которая послужила нам даже после смерти. От увиденного зрелища, я чуть не запачкал лицевой щиток шлема. Бедному животному и так досталось, когда оно упало на камни, так еще и мы сверху добавили. А я ведь еще и какой-никакой щит успел под нами выставить. Борясь со слабостью и тошнотой, с дрожащими от напряжения и адреналина ногами и руками, я с трудом стащил Сему на камни и оттащил его к стене, под прикрытие крупных камней. Хотел было попробовать привести друга в сознание, но сил хватило только на то, чтобы пару раз потрясти его за плечо. Он, гад такой, в себя почему-то не пришел. Ну, а я не стал настаивать. Меня еще хватило на то, чтобы расстроиться, что теперь неизвестно сколько придется вещи искать, после чего меня достиг адреналиновый откат, и я просто трубился. Когда Дэн предложил отправиться на зов, Сёма не раздумывал ни секунды, и дело даже не в самом зове. Сёму пугали происходящие с ним изменения. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда он на остатках сил отбивался от агрессивных местных, вознамерившихся убить его и его товарищей по несчастью. Тогда на него нашло какое-то несвойственное ему радостное безумие, которое слегка отступило, когда он понял, что их жизням больше ничего не угрожало. В следующий раз накатило во время битвы с орками. Он ведь и правда всегда старался избегать ненужного насилия, а тут, словно прорвало. Несколько раз за бой он ловил себя на мысли, что ему нравится видеть гримасы мучения и боли на лицах противников. Нравится, когда громила, который весит больше тебя в 2 раза минимум, и состоит из жгутов мышц, не выдерживает его атак. Его словно накрывало некое безумие. Один раз он даже с трудом, в последний момент, сдержал удар по своим. И ведь ребята даже не поняли, что были в считанных сантиметрах от смерти. Да и вне боя он ловил себя на мыслях, что намного проще было бы уничтожить стоящего перед ним человека, чем договариваться с ним словами, убеждая в правильности своей точки зрения. Единственное, кто как-то стабилизировал его эмоциональный фон, была Лина. При ней было как-то даже стыдно думать об убийстве людей, да и вообще об убийстве. Поездка с Дэном помогла слегка проветрить мозги. Сёма отдыхал душой и телом, наслаждаясь путешествием, пока все не испортили проклятые орки. Ну вот зачем они за ними увязались, как нашли. Все время погони, внутри Сёмы копилось злость и раздражение, и он без промедления выплеснул их, когда ему представилась такая возможность. Глупые зелено-серые громилы пытались их догнать и умирали один за другим. Это было даже забавно. Получилось что-то типа сафари. Такое сравнение даже слегка позабавило Сёму. Ровно до того момента, как рычьи шаманы начали обстреливать их всякой магической дрянью, раздражал еще тот факт, что отбиваться приходилось практически в одиночку. От Дэна было мало толку. Когда они потеряли первую лошадь, Сёма начал осознавать, что уйти им, похоже, не удастся. В щит он вложил действительно все силы без остатка, так что в момент взрыва он уже был без сознания. В себя Сёма пришел от того, что затекла спина, а еще от странных звуков. Слегка застонав, Он открыл глаза. Резко нахлынули последние воспоминания, отчего Сёма резко дернулся. Странные звуки прекратились, и от этого стало жутковато. Только сейчас до сознания Сёмы дошло, что недалеко от него кто-то кого-то жрал. «Дэн!» Промелькнула у него в голове паническая мысль. Сёма резко сел, одновременно с этим вертя головой в разные стороны. Тело друга отзаметил сразу, отчего испытал облегчение, мгновенно сменившееся беспокойством, так как друг лежал без движения. Второе, что он заметил, это невысокие фигуры, которые стояли над чем-то, что, после того, как Сёма пригляделся, оказалось телом коня. Его, между прочим, коня. И, судя по грязным мордам, эти неизвестные существа только что занимались тем, что пожирали бедное животное, его коня. Вопроса бить или не бить даже не возникло. Не тогда, когда сразу десяток фигур с утробным рыком бросились в его сторону. Неприятным сюрпризом стало то, что тьма Сёмы на них плохо действовала. Там, где орку хватало небольшой кляксы, на этих существ приходилось тратить в 3-4 раза больше энергии. Однако, несмотря на непредвиденные трудности, Сёма расправился со всеми монстрами, не позволив им подойти на расстояние удара. Вот только, как оказалось, эти существа тут были не одни, а резерв еще толком не восстановился. «Дэн, очнись!» — с напряжением произнес Сёма, глядя на приближающихся монстров. «Дэн!» — он потормошил друга, но тот только что-то промычал в ответ, так и не придя в себя. «Да, Дэн, вашу машу!» — уже не сдерживаясь закричал Сёма, отправляя первую кляксу тьмы в самого шустрого монстра, и при этом пиная друга ногой, чтобы тот побыстрее пришел в себя. От автора. «Интересно, как воспринимать слова жены? Чет не спится, может твою книгу почитать?» Глава 26. «Приходить в себя от удара в живот, это как-то слишком. Первая моя мысль была, что я попал в плен. Неужели орки каким-то непонятным мне образом умудрились спуститься вниз? Это же сколько тогда получается я тут провалялся без сознания. Второе, что пришло мне в голову, это откуда они знают мое имя? Ведь мне не послышалось, что кто-то кричал «Дэн». Переборов слабость, я открыл глаза. Первое, что я увидел, помимо россыпи камней, куда забрался перед тем, как отключиться, это фигура Сёмы. Стоит вроде ровно, значит ничего не сломано. Это радует. Практически сразу же после этого до меня дошло, что он не просто так стоит, а с кем-то сражается. «Дэн!» — раздался по внутренней связи его крик. «А, значит это был его голос. Странно, что я перепутал его с орками. Все, я тут!» — прохрипел я, принимая вертикальное положение. Меня слегка повело в сторону, но я устоял. «Что нового? Сам не видишь?» — спросил в ответ Сёма. «Это кто такие?» Я с недоумением разглядывал мертвые тела каких-то уродцев. «Сам у них и спроси, если интересно. Они как-то не представились. Сразу бросились. Жесть какая. Так что ты с ними возишься? У них какое-то сопротивление моим атакам. Сил приходится много тратить. Шустрые? Ну, относительно. Но тогда, лучше не зевать. Понял. Давай попробую. Подстрахуешь, если что? Естественно». Я схватился за конец цепи и встряхнул, чтобы она расправилась. Пусть для тренировок было не особо много времени, но кое-чему я успел научиться. Делаю резкое движение рукой, задавая амплитуду движения, и по цепи словно волна побежала. Слегка помогаю менталам, и острый крюк летит прямо в голову ближайшего монстра. Он успевает увернуться, и в его оскале мне чудится радостная улыбка. Вот только не все так просто, приятель. Я шагаю назад, дергаю цепи, одновременно с этим менталом захлестываю лезвием горло монстра.